«Гусь» представляет курс Александры Баженовой-Сорокиной «Разум и чувства в мумитроллях». Курс вышел при поддержке Института Финляндии в Санкт-Петербурге. Лекция пятая. Как Кнут перестал стесняться? И вот наш Кнут шагал путем дорогой. Все так же одинок, хотя кругом кипела жизнь, народу было много, но тот народ был Кнуту незнаком. Не смел он никому сказать: «Постой, поговори, пожалуйста, со мной». Катили филифьонки там в тележке вчетвером, и в двух колясках 8 хомс примчались с ветерком, и мюмла с мю плели венок. Но Кнут стеснялся их, и, притаясь за валуном, испуганно притих. Но кто утешит глупыша, сказав ему: «Ты что ж, коль будешь прятаться от всех, ты друга не найдешь». Помимо 9 основных книг о мумитроллях, Тови Янсен еще написала 3 книжки-картинки «Вимельбуха» и 1 книжку с фотографиями кукольного мумидола, мумидома и его героев, которую она делала вместе с Туулики Пьетилля. Одна из этих книжек-картинок называется «Кто утешит крошку Кнута?». И это история об очень маленьком, одиноком, застенчивом существе, Кнуте, который похож на Холмс из книги «Опасное лето». Он такой серенький, несчастный, одинокий, боится общаться с другими, боится при этом быть один. Ему приходится довольно тяжело. Однажды он собирает все свои вещи, покидает собственный дом, чтобы все-таки как-то свою жизнь изменить. И меняется она постепенно, но в течение долгого времени, хотя он видит людей, точнее, других обитателей мира Тови Янсен, ему не удается с ними пообщаться, не удается стать участником праздника. И с другой стороны, не удается весело и беззаботно жить, как это делает Снус Мумрик, которого он тоже встречает. Все меняется, когда он приходит на берег моря и обнаруживает бутылку с посланием. Послание, оказывается, письмо от маленькой Скрют, более беззащитного существа, которое просит кого-нибудь спасти ее от страшной Морры. Маленькая Скрют пишет, что она совсем одна, и обращается к кому-то, чтобы он ее спас. И это оказывается переломным событием для нашего Кнута. Теперь, когда у него есть какая-то цель, он получил послание от девочки, и он начинает постепенно смелеть с каждым своим новым действием, которое теперь направлено на то, чтобы спасти Скрют, приплыть ей на помощь и победить Морру. Он оказывается все сильнее. С ним начинают общаться другие существа. Его начинают замечать те, кто, как ему казалось, его раньше не видели. А все потому, что у него есть цель, которая важнее, чем его стеснение. Но последний этап — это уже преодолеть действительно самый большой страх вот этого острова, на котором он оказывается, где все страшное и пугающее. И это ему тоже удается. Смеркалось, час был далеко не ранний, и бледно засветились там и сям глаза мохнатых маленьких созданий, шептавших: «Вон шагает по лесам несчастный Кнут и думает, что он ужасно как велик и как силен. Тут из-за леса морры вой раздался дик и лют, и в ямку под каким-то пнем забился в страхе Кнут. Но вдруг решительно вскочил и топнул он ногой: „Я злюсь сильнее, чем боюсь, и справлюсь я с собой. Я должен маленькую Скрют утешить поскорей. Вот как не страшно мне сейчас, а ей еще страшней“». Он спасает Скрют, но ее он, конечно, тоже стесняется. И здесь Тови Янсен предлагает читателям, нам с вами, написать от лица Кнута письмо для Скрют, которое она в книжке же и получает, и затем все у них налаживается. Казалось бы, почему Кнут так боится всего вокруг и боится других существ, которые не представляют для него опасности? Чувство, когда нам страшно и тяжело рядом с другими людьми, когда нам трудно общаться, мы обычно называем робостью или стеснением. Робость — это когда мы боимся начать общение, стеснение — в принципе, когда мы вот не чувствуем себя свободным. Оно случается абсолютно со всеми, но Кнут его чувствовал всегда. Это было свойство его характера. Пока не появился кто-то, кто оказался еще более одиноким и маленьким, чем он сам. Тот, о ком он мог бы позаботиться. Но Тув Янсен рассказывала о Кнюте как об одной из версий себя. И это при том, что Тув Янсен всегда была окружена близкими людьми, друзьями, очень их любила, вместе с ними работала, в том числе и над проектами, связанными с мумитроллями. Вместе с ними устраивала праздники и просто любила быть рядом с людьми. И однако приступы стеснительности ей тоже были свойственны. И в такие моменты она как раз чувствовала себя Кнютом. В больших книгах о мумитроллях есть и другие стеснительные персонажи. Есть целых 8 невидимых от стеснения землероек бурозубок в книге «Волшебная зима», которые помогают зимней жительнице Таутики по дому. Есть девочка Миса из «Опасного лета». И есть Нини, дитя-невидимка из рассказа, который называют либо «Дитя-невидимка», либо «Невидимая девочка», либо «Девочка-невидимка». Миса очень-очень робкая и очень грустная. Она страдает от того, что не может нормально общаться с обитателями Мумидола, не может принимать участие в играх, веселиться, как все. И в этом винит в первую очередь себя. Например, «Мне бы хоть один разочек поспать на дереве». «Зачем же дело стало?» — спросила Муми-мама. «Меня никто туда не приглашал», — уныло ответила Миса. «Возьми перину, милочка, и полезай», — посоветовала мама. «Нет, теперь мне больше не хочется», — сказала Миса и удалилась. Она уселась в углу и заплакала. Ей все время кажется, что она что-то делает не так. «Может, она сердится на меня?» — прошептала Миса. «А что ты сделала?» — спросила Мюмла. «Ничего», — пробормотала Миса, опустив глаза в тарелку. «Просто. Так мне кажется. Мне всегда кажется, что кто-то на меня сердится. Будь я самой прекрасной миссой на свете, тогда все было бы иначе». Мисе очень тяжело дается веселая и жизнерадостная компания мумитроллей и мюмл, но помогает неожиданно играть в театре. Она становится актрисой, причем она хочет быть актрисой трагической, умирать на сцене. И когда она выступает, когда случается спектакль, на котором она страдает и плачет, она перестает бояться людей вокруг. Она слышит аплодисменты и после этого становится действительно счастлива впервые за всю жизнь. Но у Нинни из «Дитя-невидимки» судьба совсем трудная. Она настолько стеснительная, что ее больше вообще не видно. Ее к мумитроллям приводит Таутики. «Вы же знаете, те, кого часто пугают, легко становятся невидимыми», — сказала Таутики, сунув в рот гриб-дождевик, похожий на маленький симпатичный снежок. Ну так вот, эту девочку не на шутку запугала одна тетка, которая за ней присматривала, но не любила. «Я видела эту тетку, и она просто ужасная. Не злая, нет, это еще можно было бы понять. Холодная, как ледышка, и ироничная». «Что значит ироничная?» — спросил мумитролль. «Представь, что ты подскользнулся на грибных очистках и с размаху сел в чищенные грибы», — сказала Таутики. «Ты ждешь, разумеется, что твоя мама рассердится, но нет. Вместо этого она говорит тебе холодно и презрительно. Какой оригинальный танец! Но я бы тебе очень была признательна, если бы ты впредь плясал подальше от стола». Примерно так. И Муми-мама, и малышка Мю помогают Нине постепенно стать собой. Муми-мама помогает любовью и уважением, незаметной заботой, а Мю — примером наглости, открытой злости. Она так, в общем, и говорит. «Она, Миса, не умеет играть», — опечалился мумитроль. «Она не умеет злиться», — сказала малышка Мю. «Вот что с ней не так». В итоге Нине удается стать видимой именно тогда, когда она бросается защищать муми-маму. Она, наконец, чувствует в себе новую силу. Стеснение может быть эмоций. Оно случается со всеми героями Тув Янсен, в том числе с Фрёкен Снорк, со Снорочкой, с Муми-троллем, даже с Муми-мамой. И понятно, что оно случается со всеми нами. Мы можем прекрасно понимать, что вот мы сейчас стесняемся. А может это быть действительно частью нашего характера. И в каждом случае Тув Янсен дает стесняющимся героям или стеснительным героям возможность побороть это состояние, но при этом показывает, что важнее всего никогда не стыдить того, кому сейчас тяжело общаться, не приставать к нему и не мучить. В той же «Девочке-невидимке» папа очень волнуется по поводу того, как же она будет с ними жить. «Кто-нибудь знает, как сделать ее видимой?» — взволнованно воскликнул муми-папа. «Может быть, надо обратиться к доктору?» «Не стоит», — сказала мама. «Возможно, ей самой хочется какое-то время побыть невидимой». Тутики сказала, что она стесняется. «Давайте оставим малышку в покое, пока не придумаем что-нибудь получше». Как и другие наши чувства стеснения, это не что-то плохое само по себе. Важно не только уметь быть смелым и общаться с другими, когда тебе этого хочется, но и понимать, когда это тебе не нравится или почему-то неприятно. И не злиться на себя за то, что стесняешься. Это точно самое первое, чему учит всех смущенных героев жизнь в Мумидоре. Следующая лекция о том, чем злоба Хемеля отличается от гнева малышки Мю и бывает ли от этих эмоций польза. Гусь-гусь!